Спустя некоторое время: «Брат Фэн, что нам теперь делать? Этот босс слишком ужасен. Мы не можем убить его». Спросив, Блэки посмотрел на Ши Фэна. С другой стороны, Чжао Юйжу беспомощно произнесла: «Снег, кажется, мы все-таки не сможем зачистить подземелье». Другие члены группы также выразили свое согласие. Не могло быть большей глупости, чем пытаться сделать то, что заранее невозможно. «Неужели мы просто так сдадимся?» Тонкие ресницы нежного снега слегка дрогнули, ее кристально чистые глаза снова обратились к фигуре короля кобальдов. «Они достигли этой точки после многих трудностей. Они просто так собираются сдаться?» «Ужасный король кобальдов Леа, лорд, уровень 6, ХП 120 000 120 000. Не говоря уже о его пугающем количестве здоровья, просто одного слова «лорд» было достаточно, чтобы заставить игроков дрожать. Это означало, что у этого монстра была одна характеристика, которая являлась чрезвычайно ужасающей: либо скорость, либо сила, либо магия. Основываясь исключительно на ужасающей ауре, исходящей от тела короля кобальдов, его выпуклых, похожих на железо мускулах, черный как смоль меч высотой с человека, который глубоко вонзился в землю. Даже без каких-либо обменов с этим королем кобальдов все знали, что не было никакого способа одолеть его. Почему бы нам сначала не попробовать? Призрачный удар, оцени возможности босса. Но сначала остальные покиньте зал, сказала Нежный Снег после некоторого раздумья. Нежный Снег все еще намеревалась испытать босса. Она надеялась найти стратегию, чтобы убить его. Тогда на выход, Ши Фэн согласился. Мысли Нежного Снега были точно такими же, как и у него. Он позволит МТ опробовать босса, а команде наблюдать. Таким образом, у парня будет подходящий предлог, когда он раскроет свою стратегию. После этого воин щита, призрачный удар, активировал свою видеозапись, бросившись к королю кобальдов в одиночку. Тем временем толстые и тяжелые каменные двери, ведущие в зал, начали закрываться. Когда призрачный удар был уже на полпути к своей цели, король кобальдов внезапно открыл глаза. Кача. Король кобальдов небрежно вытащил из земли черный как смоль меч. Его крепкие ноги внезапно наполнились силой, и он также атаковал призрачный удар. Подобно свирепому шторму, король кобальдов устремился к призрачному удару. Тело призрачного удара застыло от страха, но он быстро отреагировал, подняв свой щит, блокируя ним перед своей грудью. В мгновение ока черный луч, несший с собой взрывной звук, ударил по щиту. Хонг! Призрачный удар был отправлен в полет, и над его головой появился урон в 633 очка. Вся его рука онемела от атаки. Если бы парень не использовал свой щит для блокировки, его бы мгновенно убили. Призрачный удар чувствовал, что его собственные приемы были довольно хороши, и он являлся элитным членом Уробороса. Более того, сейчас его задачей стояло даже не умертвить босса. Если он даже не сможет заставить босса раскрыть свои скрытые карты, то это станет абсолютным позором. Призрачный удар резко встал. Он влил в горло бутылку основного зелья регенерации. Его здоровье восстановилось более чем наполовину от максимального объема. Как раз в тот момент, когда он обдумывал возможность еще одной схватки с боссом, он внезапно обнаружил, что босс уже стоит позади него с высоко поднятым мечом. Внезапно король кобальдов рубанул мечом по призрачному удару. Стена щитов. Призрачный удар больше не имел возможности уклониться от атаки. Он мог только использовать свое спасительное умение, чтобы принять полную силу атаки. При использовании стена щитов уменьшит получаемый пользователем урон наполовину на 12 секунд. Черный рунический меч ударил еще раз. Хотя призрачный удар использовал свой щит, чтобы снова блокировать атаку, он был немедленно вынужден встать на колени под напором полученного давления. Каменные кирпичи под его ногами треснули паутинкой, и его здоровье мгновенно снизилось на 426 очков, оставив ему только нить жизни. Затем король кобальдов ударил ногой в сторону живота призрачного удара. Призрачный удар беспомощно впечатался в стену, а его жизнь мгновенно упала до нуля. С начала битвы прошло всего 3 секунды. Вот так просто МТ, который был экипирован высокоуровневым снаряжением, умер. Настолько быстро, что еще до того, как каменные двери полностью закрылись, они открылись снова. Все в шоке посмотрели на призрачного удара, которого воткнули в стену. Что это за ситуация? Дверь едва успела закрыться, прежде чем снова открыться, а их МТ был уже мертв. «Юэр, оживи призрачного удара», — мрачно сказала Нежный Снег. То, что призрачный удар был убит так быстро, было ясным показателем того, насколько силен этот босс. После того, как призрачный удар был оживлен, на его лице повисло не менее мрачное выражение. Он неохотно поделился со всеми сделанной им записью, позволив остальным проанализировать силу босса. Сильный. Чжао Юйжу не могла скрыть шок. Это общая скорость и скорость реакции, это сила, а также постоянно меняющиеся схемы атаки, это действительно НПЦ. Мы уверены, что это не замаскированный эксперт по боевым искусствам. Еще до того, как увидеть босса в бою, все уже могли почувствовать, насколько он силен. Теперь, когда они сами стали свидетелями этого, игроки были не только потрясены, но и поражены. С навыками призрачного удара по факту он оказался не способен даже поцарапать босса. Это было слишком ужасно. Даже если бы это был самый сильный монстр ранга вождя, которого Нежный Снег встречала раньше, по сравнению с этим королем кобальдов, он был бы всего лишь маленьким кроликом. Что же касается команды Шифена, которая сражалась с боссом ранга лорда прежде, после просмотра записи, даже они чувствовали тревогу. Как и ожидалось от босса ранга лорда в командном подземелье, по сравнению с боссом ранга лорда в партийном подземелье, этот был, по крайней мере, в несколько раз сильнее. Проблема заключалась не только в его скорости и силе, но и в характере атаки. Было просто слишком много вариаций. Это было похоже на то, как если бы они сражались в ближнем бою против эксперта. Более того, физические характеристики этого эксперта были в несколько раз выше, чем у них. Как они должны были продолжать сражаться против этого босса? Даже если их брат Фэн был очень силен, он не смог бы долго продержаться против такого монстра. В конце концов, у этого босса имелось 120 НР, а их здоровье не достигало даже 1000 НР. Давайте уйдем. После долгих размышлений и присчитывания всевозможных симуляций, Нежный Снег все же пришла к выводу, что в итоге их команда будет уничтожена. Она не собиралась тратить здесь время, а решила, что лучше совершить набег на нормальный режим кладбища Темной Луны. Босс в нормальном режиме должен быть ранга вождя, который намного слабее. Учитывая их нынешнее снаряжение, у них будет по крайней мере шанс в 20, а то и 30% убить босса. После слов Нежного Снега все могли только сдаться, поэтому они достали свитки возвращения. В этот момент Ши Фэн внезапно сказал в командном чате. После изучения схемы атаки короля кобальдов, если мисс Снег, 2 МТ и я проведем ротационный бой, у нас должно было быть несколько шансов на успех. Интересно, мисс Снег все еще хочет напасть на этого босса? Хотя голос Ши Фэна был мягким, он стал словно светом в конце темного тоннеля, осветив души. «Брат Фэн, мы действительно будем сражаться с ним?» Блэки посмотрел на короля кобальдов, нервно сглотнув. Даже на таком расстоянии от монстра, ноги Блэки дрожали. Если бы он еще немного приблизился, то, возможно, уже был бы на земле, стоя на коленях. На самом деле, не только на Блэки повлияла внушительная аура короля кобальдов. У остальных членов команды дела обстояли не лучше, чем у Блэки. Они инстинктивно признавали, что не могут победить его, желая поскорее сбежать куда подальше. «У тебя есть план?» В глазах Чжао Юйжу промелькнул шок, когда она посмотрела на Ши Фэна, спрашивая. Это был лорд внутри командного подземелья. Его здоровье было в несколько раз выше, чем у диких лордов. Его атакующая мощь и схемы нападений также были отчаянно сильными. Чжао Юйжу не думала, что у Ши Фэна окажется способ для атаки такого монстра. Глядя на короля кобальдов, Ши Фэн пожал плечами и сказал, «Я не очень уверен в успехе. Тем не менее мы все еще можем попробовать. Разве это не просто потеря 10% опыта? Убивая монстров по пути сюда, опыт, который мы получили, намного превысил эти 10%. Даже если мы умрем, мы уже получили много снаряжения. Не говорите мне, что вы готовы просто так сдаться». Нежный Снег была слегка шокирована. Она не думала, что Ши Фэн может принести ей так много сюрпризов. Даже если на этот раз они не смогут справиться с боссом, она определенно затащит Ши Фэна в Ураборос. «Каковы шансы на успех?» – спросила Нежный Снег, и на ее ледяном лице наконец появилась теплая улыбка. 20% Ши Фэн уже провел самую консервативную оценку. На самом деле он оценил их успех в 50%. Однако он боялся, что если скажет это вслух, то это может кончиться плохо. Он может вызвать подозрение. «Что? Ты сказал 20%?» Чжао Юйжу закатила глаза от слов Ши Фэна. «С таким низким уровнем успеха, кто осмелится принять вызов?» «Хорошо, тогда давай послушаем твой план. Мы полностью тебя поддержим». Нежный снег мягко перебила Чжа и Юэжу. Сама Нежный снег оценивала их шансы избавиться от босса ранга лорда в 0%. Что касается босса ранга вождя, то она оценила вероятность успеха в 20-30%. Судя по предыдущим действиям Ши Фэна, он не был похож на человека, который преувеличивает. Поскольку у молодого человека была такая же уверенность в успехе, разве убийство босса ранга лорда не было бы намного лучше? Кроме того, она была чрезвычайно заинтересована в ротации четырех человек, о которой упоминал Ши Фэн. Она не знала, что это за способ борьбы, что позволит им иметь такие высокие шансы на успех против короля кобальдов ранга лорда. Глава 105. Пепельный клинок. Часть 1. Хотя члены Уробороса восхищались Ши Фэном, им все равно казалось, что невозможно совершить набег на этого босса. Что произойдет, если они будут уничтожены? Однако Нежный снег уже кивнула в знак согласия. Это означало, что она тоже готова пойти на этот риск. Даже если каждый потеряет 10% своего опыта и немного очков мастерства, немного уступив другим гильдиям в плане уровней, она взяла бы на себя всю ответственность. Хотя 10% опыта казалось небольшим количеством, когда игрок достигал 6 уровня, повышение их опыта на 10% требовало бы по крайней мере 2-3 часов усилий. Если в результате решения Нежного снега команда будет уничтожена, потери, которые окажутся значительными. Было очевидно, насколько она доверяла Ши Фэну. Члены Уробороса посмотрели друг на друга, чувствуя, что все они слишком робкие. После того, как они так долго играли в игры виртуальной реальности, они стремились к стабильности. Они думали, что для того, чтобы поднять свое положение в гильдии, чем меньше смертей у них будет, тем лучше. Тем не менее неосознанно, они забыли один из самых важных моментов в играх виртуальной реальности – острые ощущения от приключений. Именно по этой причине большинство людей отправлялись играть. Они уже получили щедрый урожай из подземелья. Как и сказал Ши Фэн, неважно, даже если они умрут, лидер, тогда мы сделаем так, как ты скажешь. Что бы ты ни задумал, я гарантирую, что сделаю это, воин щита, призрачный удар, посмотрел в сторону Ши Фэна, стукнув себя в грудь. Лидер, говори. Да, говори. Все члены Уробороса посмотрели на Ши Фэна. Они уже все обдумали. Если они собираются что-то потерять, так тому и быть. Однако в том случае, если им это удастся, их будет ждать бесконечная слава. Поскольку все согласились, я расскажу вам о своей стратегии. После того, как мы начнем рейд, только я, мисс Снег и 2МТ будут сражаться с королем кобальдов. Другие классы ближнего боя должны оставаться на расстоянии. Берсерки, ждите моей команды, чтобы использовать рывок. Ассасины, дав боссу эффект кровотечения, немедленно дистанцируйтесь и используйте для атаки луки. Другие дальнобойные классы должны просто нанести как можно больше урона. Однако обратите внимание, чтобы поддерживать расстояние от босса в 25 метров или больше. Два жреца и друиды должны сосредоточиться на исцелении МТ, в то время как оракулы будут исцелять мисс Снег и меня. Ши Фэн начал объяснять свою стратегию, давая Нежному снегу и другим подробные инструкции о методе ротационного боя. Метод ротационного боя был техникой, которая позволяла слабым побеждать сильных. Это была техника, специально предназначенная для борьбы с боссами. В предыдущей жизни Ши Фэна этот метод сражения был постепенно обнаружен некоторыми экспертами через месяц после открытия божественного домена. Затем эти эксперты применили эту технику в реальной битве против босса подземелья. Неожиданно, техника дала замечательные результаты. Боссы, против которых они были ранее беспомощны, оказались легко истреблены благодаря этой технике. После чего эта техника медленно распространилась, и в течение 2 месяцев почти все члены элитных команд гильдии ее освоили. Прямо сейчас, если они хотят напасть на короля кобальдов ранга лорда, тогда им нужно будет использовать именно этот метод битвы. В противном случае, они умрут ровно столько раз, сколько решат сражаться. Никаких исключений. После того, как объяснения Ши Фэна закончились, все вошли в большой зал мавзолея. Король кобальдов, облаченные в голубые доспехи, все еще молча стоял в центре. Кала, начинай рейд. Обрати внимание на свое расположение и отдели короля кобальдов от игроков дальнего боя. После чего мы с тобой будем сотрудничать, чтобы удержать босса. Когда мы оба не сможем больше держаться, призрачный удар будет отвечать за передачу босса и сотрудничать с мисс Снег, чтобы сдерживать его. После того, как мы стабилизируем агробосса, все игроки дальнего боя могут начать наносить урон. Ши Фэн обнажил свои мечи, методично раздавая указания один за другим. «Предоставь это мне». Кала слегка паниковал. Однако на протяжении некоторого времени, получая наставления Ши Фэна, он постепенно начал проявлять потенциал высокоуровневого эксперта. После того, как все заняли свои места, Кала немедленно бросился на короля кобальдов с его медвежьим крепким телом. Однако прежде чем он даже преодолел половину расстояния, и еще не предупредив короля кобальдов о своем присутствии, он использовал удар божественного щита. Щит Калы вылетел, превращаясь в падающую звезду, когда он несся в сторону босса. Как только летающий щит был готов ударить короля кобальдов, босс резко открыл глаза, показав два кроваво-красных шара. Его рот широко раскрылся, обнажая зловещую, холодную улыбку. Одним взмахом меча король кобальдов отправил щит в полет. Щит не нанес ни единого урона. Прежде чем кто-либо успел удивиться мастерству короля кобальдов, тот сделал большой шаг вперед. Он достиг Калы в мгновение ока, его огромный меч ударил вниз. С помощью руки, которая держалась за щит, Кала блокировал атаку большого меча, получив более 400 единиц урона. Тем временем другая рука Калы резко сжала кинжал, с криком вдарив им в сторону черного как смоль большого меча. Пен, меч, которым размахивал король кобальдов, из-за смещения, полученного от кинжала Калы, соскользнул вдоль его щита и вонзился в землю, что остановило боевой ритм короля кобальдов. Прекрасно выполнено. В этот момент за Колой появился Ши Фэн. Он взмахнул багровым клинком, еще раз ударив по мечу короля кобальдов, отчего меч монстра еще глубже погрузился в землю. В то же время, Ши Фэн бросил рубящий удар, используя клинок бездны, меч превратился в черный луч, пронзая шею короля кобальдов. На этот раз они, наконец, нанесли урон королю кобальдов, и над его головой появилось число в 193 очка. Прежде чем Ши Фэн смог поднять свои мечи, король кобальдов обрушил свой большой меч, посылая удар в сторону Ши Фэна. «Смена!» — крикнул Ши Фэн. Призрачный удар уже давно ждал в стороне. Он тут же нанес атаку по руке короля кобальдов. В результате удара он оказался отброшен на два шага назад кулаком короля кобальда, получив более 200 единиц урона. Однако король кобальдов также был вынужден отступить, его тело почти потеряло равновесие. В это время нежный снег рванулась вперед, ее большой меч пламенного духа превратился в меч огня, когда девушка использовала огненный разрез, направив его в щель в доспехах короля кобальдов, нанося ему 132 единицы урона. Вскоре после этого королю кобальдов наконец удалось стабилизировать свое тело. Он размахивал своим большим мечом в приступе ярости, нанося горизонтальный разрез. Однако Кала был на шаг впереди него, приняв этот горизонтальный разрез. В результате никто больше не потерял ни одного очка от атаки короля кобальдов. Сам Кала, однако, получил 560 единиц урона. К счастью, имелось три целителя, которые исцеляли его одновременно, в результате чего здоровье танка из критического состояния вернулось к более чем половине. Впоследствии Ши Фэн и Нежный Снег непрерывно накладывали свои атаки друг на друга, в то время как Кала и Призрачный Удар продолжали получать повреждения, а целители без остановки их исцелять. Таким образом, команда медленно уменьшала здоровье короля кобальдов. После координации их атак в течение нескольких раундов, Нежный Снег сильно удивилась. Она не думала, что существует такой способ борьбы с боссом. Она действительно не знала, как Ши Фэн сумел придумать такую технику. Однако еще больше всех потряс ущерб, причиненный Ши Фэном. Урон, который он наносил, оставил всех ошеломленными. Одна громовая вспышка смогла нанести почти 700 единиц урона. Рассечение земли – более 400, в то время как каждая его обычная атака – более сотни. По сравнению с этим, Нежный Снег, которая была экипирована сетом предметов ранга таинственного железа и мифриловым мечом, сумела нанести только около 240 единиц урона, даже после использования ее самого мощного навыка. Увидев такую сцену, все начали задаваться вопросом, кто тут на самом деле берсерк. Однако никто не знал, что Ши Фэн держал в руках магическое оружие. В дополнение к сету Серебряной Луны и его разрушительным навыкам, достигшим 4-5 уровней, ущерб, который он мог причинить, естественно, будет куда больше. «Игроки дальнего боя могут начать атаковать», — крикнул Ши Фэн в командном чате, почувствовав, что агробосса полностью стабилизировалась. Вздрогнув, все остальные опомнились. Маги начали читать заклинания, посылая огненные шары и темные стрелы. Тем временем рейнджеры непрерывно стреляли из своих луков, нанося ряд повреждений королю кобальдов. Среди всех этих атак Чжао Юйжу была человеком, который наносил самый высокий урон одной атакой, который составлял более 100 единиц урона. За ней следовал Блэки, который также мог нанести более 80 единиц урона каждая из своих темных стрел, в то время как урон других варьировался от 40 до 50. Под руководством Ши Фэна и постоянными комбинированными атаками король кобальдов стал беспомощным. Король кобальдов был вынужден отступать шаг за шагом, пока его здоровье непрерывно уменьшалось. От начала и до конца он постоянно был вынужден находиться в пассивном состоянии, не в состоянии проявить свой истинный потенциал. После непрерывной атаки в течение более 10 минут, здоровье короля кобальдов было снижено до 30%. Достигнув границы вхождения в состояние берсерка, тело короля кобальдов начало увеличиваться в размерах, а его мышцы раздулись. После того, как он обезумеет, мы не сможем долго продержаться. Игроки дальнего боя, остановите все ваши атаки, АМТ готовьтесь активировать ваши спасательные навыки, чтобы убегать. Не забудьте перед этим перетянуть агробосса. Все остальные должны дистанцироваться. Воины, ждите моей команды, чтобы использовать рывок. Маги, у которых есть навыки ограничения, должны приготовиться, видя, что король кобальдов начинает сходить с ума. Ши Фэн громко напомнил. Он сразу же отдалился от короля кобальдов. Босс-лорд в состоянии берсерка – дело не шуточное. Если не сработать как надо, то результатом станет смерть всей команды. Теперь их шансы на успешное убийство короля кобальдов зависели от того, сумеют ли они выжить. Глава 106.1. Пепельный клинок. Часть 2. Ау, ау, ау. Король кобальдов издал сердитый рев. Распространилось несколько ударных волн, ударив по команде и нанося по от 60 до 70 единиц урона с каждой последующей волной. Кроме того, маги в команде были вынуждены постоянно отступать назад с каждой ударной волной, не имея выбора, кроме как упереться спиной в стену. Ничтожные муравьи, вы смеете осквернять эту священную землю своим присутствием. Получите наказание в виде смерти. Увеличенная нога короля кобальдов резко топнула, заставив каменную землю в радиусе 5 метров расколоться, а в воздух полетели обломки. Увидев эту разрушительную силу, спины двух МТ промокли от холодного пота. К счастью, они отступили на шаг назад. В противном случае последствия такого топота были бы невообразимы. Как раз в тот момент, когда они оба праздновали, король кобальдов крепко сжал свой большой меч обеими руками. Без предупреждения он резко рубанул большим мечом по двум МТ на расстоянии. Черная полоса ауры меча прорезала воздух, ударив по телам двух игроков и нанеся более 600 единиц урона каждому. Ай-яй, атака аурой меча, нежный снег нахмурилась. Она не думала, что после того, как здоровье короля кобальдов уменьшится до 30%, он фактически переключится на атаки по площади. Кроме того, урон, который он нанес, оставался настолько высок даже после того, как оба МТ активировали свои навыки спасения жизни, уменьшив урон, который они получали на 50%. Трудность набега на короля кобальдов внезапно во много раз возросла. Если бы король кобальдов ранга вождя мог совершить подобный подвиг, то было бы весьма удачно, если бы ее предыдущие оценки могли составить хотя бы 10% успеха. Все целители исцеляют двух МТ. Остальные игроки, дистанцируйтесь от МТ. МТ, обратите внимание на ваше расположение. Ни в коем случае не позволяйте себе входить в зону действия босса. Остальные воины, приготовьтесь использовать рывок, чтобы ограничить босса, немедленно приказал Ши Фэн. Прежде чем Ши Фэн смог закончить свои слова, король кобальдов начал действовать. Он вышел из-под обломков и резко бросился к рыцарю-хранителю Коле, который первым держал его агро. Король кобальдов мгновенно добрался до Колы. Босс взмахнул своим поднятым мечом, который принес с собой яростный шторм, опускаясь. Между тем, Кола, который получил более 600 единиц урона от предыдущей атаки, не имел даже половины своего максимального здоровья. Если сейчас он примет эту атаку, то 100% умрет. Вслед за падением большого меча раздался громкий гул, и свирепый шторм окутал весь зал. А, почему я все еще жив? Кала приоткрыл глаза и обнаружил, что его окружение не стало черным как смоль. Вместо этого он увидел знакомую спину, стоящую перед ним. Он немедленно крикнул от удивления. «Брат Фэн, беги, быстро!» Хотя Ши Фэн парировал атаку обоими своими мечами, Король кобальдов уже был готов взмахнуть своим мечом во второй раз. Не в силах больше использовать парирование, у Шифена не осталось другого выбора, кроме как использовать один из своих спасательных навыков – защитный клинок. Кала не смел больше оставаться, торопливо убегая. Между тем, исцеляющие заклинания от четырех целителей приземлились на тело Калы только сейчас, возвращая его здоровье к максимуму. Пробежав около 2 метров, Кала повернул голову на звук взрывающихся каменных кирпичей и увидел поднимающиеся в воздух облака пыли. После чего из облака пыли выбежал Шифен, не осмеливаясь задержаться даже на полсекунды дольше. В конце концов, король кобальдов в режиме берсерк обладал способностью мгновенно его убить. Сразу после того, как Шифен выбежал из облака пыли, король кобальдов уже наступал ему на пятки. Однако его целью был не Шифен, а убегающий Кала. Используйте рывок, чтобы заблокировать его. Шифен, естественно, не позволил бы королю кобальдов добиться своего. Сразу же после того, как Шифен отдал приказ, 3 наблюдающих берсерка начали подряд использовать рывок. Первая атака заставила короля кобальдов только немного остановиться. После этого второй рывок заставил его отступить на 1 шаг, в то время как 3-й рывок вынудил его отступить на 2 шага. Хотя король кобальдов не заставлял игроков упасть в обморок, одного эффекта отбрасывания уже было достаточно. После того, как они закончили использовать рывок, берсерки немедленно убрались с дороги. Однако один из них оказался чуть медленнее, и аура меча, исходящая от горизонтального разреза короля кобальдов, пронеслась сквозь него. В тот же миг здоровье берсерка опустилось до 0, его тело рухнуло на землю. Чем короче расстояние, тем больше урон нанесла атака ауры меча короля кобальда. На расстоянии всего 2-3 метров один удар мог мгновенно убить МТ с полным здоровьем, не говоря уже о берсерке, чье здоровье уступало МТ. Однако смерть берсерка была приемлемой жертвой. По крайней мере, разрубленный берсерк сумел заработать команде немного времени, что позволило 2 МТ получить больше шансов на выживание. Маги также начали использовать навыки ограничения, чтобы сковать босса, позволяя 2 МТ отделаться только испугом. Среди навыков, которые лучше всего ограничивали короля кобальдов, был порочный кнут Блэки. Король кобальдов потратил довольно много времени, чтобы убежать от этих шипов. Ледяная звезда от других магов не смогла вызвать эффект заморозки на боссе. Маги использовали ее, чтобы уменьшить скорость короля кобальдов, хотя эффект был минимальным. Время понемногу ушло. Хотя Кала и призрачный удар повсюду преследовались королем кобальдов, к счастью, они оба были в состоянии выжить. Наконец, берсерк короля кобальдов закончился, вернув его в исходное состояние. Однако когда он пришел в бешенство, его скорость восстановления здоровья значительно увеличилась. Его текущее здоровье восстановилось больше половины, что составило более 60 тысяч НР. Глава 106.2. Пепельный клинок. Часть 2. Атакуйте его по очереди. После того, как закончился режим берсерка у короля кобальдов, Шифен, естественно, не дал боссу никакой свободы действий, немедленно начав их возмездие. Когда 4 из них атаковали по очереди, король кобальдов снова оказался в невыгодном положении. Кроме того, 4 из них напрактиковались в проведении совместных атак. Через несколько минут здоровье короля кобальдов упало до 20%. На этот раз король кобальдов больше не приходил в неистовство. Вместо этого он оставил свой большой меч, вытащив 2 кроваво-красных, одноручных длинных меча, на которых были вырезаны руны. Затем он начал бешено размахивать мечами. Король кобальдов превратился в торнадо, и все, с чем соприкасались его лезвия, превращалось в пепел. Этот шаг был одним из последних действий короля кобальдов. Шторм лезвий. Все берсерки используют атаку, а затем немедленно отступают. Маги, используйте все свои ограничивающие навыки и обратите внимание, чтобы избежать торнадо. Оставайтесь от него минимум в 10 метрах. Немедленно крикнул Шифен. Пройдя сражение до этого момента, все в команде стали очень доверять Шифену. Не раздумывая, берсерки тут же применили рывок. Все воины, включая Нежного Снега, бросились к королю кобальдов, тараня короля кобальдов своими телами. Все маги использовали ледяную сферу, в то время как Блэки использовал порочный кнут. 7 колючих виноградных лоз связали обе ноги короля кобальдов, моментально значительно снизив скорость босса. Сила его вращения также значительно ослабла. Хотя скорость шторма лезвий короля кобальдов сильно замедлилась, а его мощь немного уменьшилась, все еще было несколько игроков, попавших под удары за 2 секунды превратившихся в фарш. В течение 15 секунд шторма лезвий, из 20 игроков в команде, 6 умерли. Среди них были 2 берсерка, 1 ассасин, 1 клирик, 1 рейнджер и 1 мечник. Между тем, у короля кобольда все еще оставалось 10% от его полного здоровья. Увидев, что оба МТ висят на волоске, король кобольдов продолжил, полоснув 2 мечами по их шеям. Как раз в тот момент, когда 2 МТ собирались встретиться со своим создателем, позади короля кобольдов появился Шифен, оковы бездны, громовая вспышка, двойной рубящий удар. 9 черных как смоль цепей сковали короля кобольдов, не давая ему сделать ни одного шага. После спасения 2 МТ, Шифен последовал серией ударов по слабому месту босса. Скорость, с которой он выхватил мечи, была пугающе быстрой. Нежный снег потрясли скорость и точность движения меча Шифена. Однако она не остановилась, продолжая рубить короля кобольдов своим большим мечом. В течение коротких 3 секунд общими силами они отняли у короля кобольдов почти 4 НР, опустив его здоровье до критической отметки. Ау! Король кобольдов был по-настоящему взбешен. После его рева весь зал задрожал. Это был финальный навык короля кобольдов – страх смерти. Навык заставляет всех врагов в радиусе 50 метров пугаться, лишая возможности атаковать в течение 10 секунд. Внезапно все впали в оцепенение, тупо стоя на месте и не в силах пошевелиться. При этом зрелище король кобольдов показал усмешку, которая напоминала человеческую. Он размахивал своими парными мечами, начиная резню. В одно мгновение она унесла жизни берсерка и ассасина. Под шквалом непрекращающихся атак оба МТ также пали. Между тем, не прошло и 4 секунд с тех пор, как король кобольдов использовал страх смерти. Если королю кобольдов позволить продолжать, до того, как 10 секунд пройдут, все просто умрут. После того, как половина всей команды погибла, целью короля кобольдов стал Шифен. Шифен наконец-то смог двигаться. Ранее он активизировал свое экстраординарное телосложение, его сопротивление страху стало выше, чем у среднестатистического игрока. Таким образом, эффективная продолжительность эффекта страха также была значительно уменьшена. Однако меч короля кобольдов уже опускался. Не в силах увернуться, Шифен взревел, активируя спасительный щит. В самый критический момент, когда большой меч короля кобольдов собирался приземлиться на Шифена, клинок бездны сумел отразить эту атаку, после чего Шифен был отправлен в полет, а над его головой появился показатель урона в 640 единиц. К счастью, сейчас Шифен имел более 1000 НР. В дополнение к спасительному щиту, поглощавшему часть нанесенного ему урона, парень сумел пережить атаку короля кобольдов. Однако спасительный щит также был разрушен этой атакой. Увидев, что Шифен не умер, король кобольдов был ошеломлен. Затем он бросился к Шифену, желая нанести тому последний удар. Призрачный убийца. Разрез 9 драконов. Двойник Шифена использовал парирование, чтобы блокировать атаку короля кобольдов. Одновременно двойник активировал защитный клинок и смог на некоторое время задержать босса. Тем временем король кобольдов получал непрерывные атаки от 9 клинков бездны. Его здоровье неуклонно падало, оставляя ему только 1%. Видя, что откат его собственного защитного клинка закончился, Шифен также активировал навык. С расстояния 10 метров Шифен начал атаковать короля кобольдов аурами мечей. Над головой короля кобольдов продолжал появляться показатель урона в более чем 100 единиц, постепенно отнимая его хп. После того, как королю кобольдов удалось избавиться от двойника, его оставшееся здоровье не дотягивало даже до 300 НР. Внезапно, он швырнул оба своих меча в сторону Шифена. К сожалению, оба меча были заблокированы защитным клинком. Однако король кобольдов еще не сдался. Он превратился в полосу тени, в мгновение ока появившись перед Шифеном и нанося удар своими когтями. В этот момент у Шифена закончился откат громовой вспышки. Блокировав острые когти багровым клинком, Шифен полоснул по шее короля кобольдов клинком бездны, лезвие которого превратилось в полосу молний, атакуя цель. Пен. Шифена швырнуло к стене, и от его жизни осталась лишь тонкая нить. С другой стороны, король кобольдов неподвижно лежал на полу. Шифен резко поднялся на уровень, достигнув 7-го. Выпала огромная куча предметов. Среди них один был особенно ослепительным. Предмет испускал демоническое серебряное свечение, вызывая озноб у тех, кто на него смотрел. Пепельный клинок. Шифен был шокирован, увидев этот предмет. Эта вещь была легендарным предметом кладбища Темной Луны. В прошлой жизни Ши Фэн слышал только слухи о нем, и никогда не видел его раньше. Глава 107. Момент славы. После смерти короля кобальдов оцепенение тоже рассеялось. Все вновь обрели свободу движения. Однако в тот момент во всей команде осталось только 6 живых членов. Когда все посмотрели на труп короля кобальдов, лежащий на полу, на их лицах было выражение шока. Даже нежный снег оказался озадачен таким результатом. По сути, под действием страха они не должны были выжить. Итак, как же умер король кобальдов? Однако когда она посмотрела на Ши Фэна, стоящего рядом с трупом короля кобальдов, и на скудное количество ХП, которые у него остались, на нежный снег снизошло шокирующее озарение. Само собой разумеется, тем, кто убил короля кобальдов, определенно был Ши Фэн. Остальные были потрясены до безмолвия. В такой ситуации, какой же метод использовал Ши Фэн, который позволил ему убить короля кобальдов? Брат Фэн, ты слишком потрясающий. Ты убил босса, даже при таких обстоятельствах. Ты сейчас мой кумир, взволнованно сказал Блэки, глядя на Ши Фэна с обожанием в глазах. Первая зачистка адского режима кладбища Темной Луны. Это был определенно момент для волнения. Это означало, что они оставят свои имена в списке славы на вечность. В будущем, пока будут игроки, желающие войти на кладбище Темной Луны, их имена будут выставлены на обозрение для этих игроков, чтобы те могли их увидеть и почитать. В то время они стали бы знаменитыми, даже если бы не хотели. Хорошо, быстро оживите остальных. Ши Фэн, который в настоящее время сидел на земле, не стал слишком радоваться. Он только указал на игроков, которые умерли. Нехорошо было позволять им продолжать лежать на земле. Услышав комментарий Ши Фэна, нежный снег наконец смогла оправиться от шока. Она посмотрела в сторону единственного уцелевшего целителя, Ся Юэр, и сказала: «Юэр, быстро воскреси их». «Ага», Ся Юэр кивнула, начав кастовать возрождение. Через несколько минут все члены команды были, наконец, воскрешены. После того, как Чжа Юэжу воскресла, она рассеянно спросила: «Юэр, команда была уничтожена?» «Нет, мы его зачистили», Ся Юэр слегка улыбнулась. «А, как и ожидалось, это все-таки была командная смерть». Чжа Юэжу покачала головой, внутренне сокрушаясь. Если бы все присутствующие обладали навыком рассеивания, то, по крайней мере, они не были бы полностью уничтожены. Чтобы засвидетельствовать, как король кобальдов с низким здоровьем в итоге добивается победы, Юэр не могла удержаться от смеха. Если бы она лично не стала свидетелем смерти короля кобальдов, она бы тоже не поверила. Поэтому она громко провозгласила: «Сестра Юэжу, босс уже мертв. Невозможно. Ни у кого из нас нет умения рассеивать страх», уверенно сказала Чжа Юэжу. «Даже если мы дождемся, пока оцепенение спадет, остальные члены не смогут избавиться от босса. Если не веришь, посмотри туда. Король кобальдов был убит старшим братом Е Фэном. Ты не представляешь, насколько опасной была ситуация, в которой в то время находился старший брат Е Фэн. В последнем ударе он сделал все возможное, намереваясь умереть вместе с королем кобальдов. В конце концов, он едва уцелел. У него осталось только 16 НР». Ся Юэр указала на труп короля кобальдов на расстоянии, восхищенно рассказывая о подвигах Ши Фэна. Чжа Юэжу повернула голову. Конечно же, это был труп короля кобальдов. Чжа Юэжу наклонила голову, ее красивые глаза изучали спину Ши Фэна. Она обнаружила, что Ши Фэн действительно был таинственным человеком. То, как он раньше руководил командой, было похоже на то, как будто генерал-ветеран вел войска. Каждое слово приказа, который он отдавал, было чрезвычайно точным, и даже положение каждого члена было четко обозначено. Как он мог быть независимым игроком? Даже лидер команды гильдии, который часто ходил в подземелье, не смог бы повторить его подвиги. Ши Фэн был просто невероятен. Теперь Ши Фэн даже нанес последний удар, победив короля кобальдов. Его сила была настолько мощной, что оставляла других безмолвными. Наблюдательные способности, командирские навыки, боевые приемы. Ши Фэн практически стоял на пике во всех этих аспектах. Ши Фэн разрушил все ее представление о нем. Действительно злобный ублюдок. Чжа Юэжу слегка прикусила губу, ее сердце наполнилось недовольством, когда девушка посмотрела на Ши Фэна. Она чувствовала, что Ши Фэн определенно играет с ней. Чжа Юэжу захотела его несколько раз укусить, чтобы облегчить свой гнев. Однако девушка остановилась только на фантазиях. На самом деле она не совершила бы такого поступка. Только после того, как все собрались, Ши Фэн начал собирать добычу с короля кобальдов. Глядя на лут, каждый из членов команды с нетерпением ждал, когда Ши Фэн завершит свою задачу. Все эти вещи были предметами, которые выпадали только из босса адского режима на кладбище Темной Луны. Каждый был бесценным. Я закончил сортировку. Есть в общей сложности 8 единиц снаряжения и 6 других предметов. Среди них 2 мифриловых оружия, большой меч 5 уровня и щит 5 уровня. Есть также 2 предмета мифриловой экипировки. Один для клириков, другой для мечников. Остальные 4 предмета снаряжения – это части сета таинственного железа. Если более одного человека претендует на снаряжение, то мы будем решать путем броска кубика. Ши Фэн дал общее описание предметов. В то же время, он поделился полной информацией о предметах с командой. Рунический меч, мифрил, двуручный меч, уровень 5, требования к снаряжению, сила 30, сила атаки, плюс 45, сила плюс 9, выносливость плюс 8, скорость атаки, плюс 1. При атаке есть 10% шанс вызвать сильный отбрасывающий эффект и 10% шанс вызвать эффект разрушения брони. Рунический щит, мифрил, уровень 5, требования к снаряжению, сила 23, защита, плюс 69, коэффициент блока, 35%, сила плюс 6, выносливость плюс 10, дополнительный навык, жесткий щит, при активации уменьшает урон, полученный спереди на 30%. Продолжительность 10 секунд, время восстановления, 2 минуты. Все были ошеломлены, увидев атрибуты этих предметов. Каждый из них был высокоуровневым снаряжением. Среди них рунический меч и рунический щит были самыми лучшими. Если их сейчас выставить на продажу, то за них можно было получить минимум 80 серебряных монет. Тем не менее, они определенно не станут продавать ни один из этих предметов. С хорошим снаряжением в руках позже им будет легче прокачиваться. Их продаст только полный идиот. После чего все в команде начали бросать кубик, соревнуясь за снаряжение. В конце концов рунический меч попал в руки Нежного Снега, а рунический щит достался Коле. Ши Фэн также получил мифриловые наплечники, еще раз значительно увеличив свои атрибуты. Тогда дальше будут другие предметы. Мы проведем для них внутренний аукцион. Выигрывает тот, кто больше заплатит, сказал Ши Фэн. Услышав слова Ши Фэна, члены Уробороса почувствовали себя немного смущенным. Они знали, что ценность других предметов превосходит экипировку. Особенно это касалось ослепительного, сломанного лезвия, называемого пепельным клинком. Одного описания этого предмета было достаточно, чтобы взволновать человека. Кроме того, был также продвинутый рецепт точильного камня и еще несколько редких материалов. Каждый из них был бесценен. Однако если бы не Ши Фэн, как бы они смогли даже зачистить адский режим кладбища Темной Луны? Кроме того, они получили так много высокоуровневой экипировки, значительно себя усилив. Прямо сейчас они уже опережали другие гильдии с большим отрывом. Итак, как они могли не чувствовать стыда, сражаясь за эти предметы с Ши Фэном? Нежный Снег, естественно, обдумала этот вопрос. Более того, она сама хотела втянуть Ши Фэна в Уроборос. Поэтому, конечно, ей придется углубить свои отношения с Ши Фэном. Поэтому, посмотрев на Ши Фэна, она взяла инициативу в свои руки и сказала: «Мы смогли завоевать кладбище Темной Луны только благодаря твоему великому вкладу. Мы уже получили достаточно, поэтому все остальные предметы будут принадлежать вам. И даже этого мало, чтобы выразить благодарность». Все остальные члены Уробороса быстро закивали. Ши Фэн был слегка удивлен. Он не думал, что Нежный Снег действительно сдастся на аукционе. Конечно, он не боялся аукциона. У него в сумке было много золотых монет, достаточно, чтобы выкупить как продвинутый рецепт точильного камня, так и пепельный клинок. Но раз Нежный Снег не хотела конкурировать, он, естественно, не откажется от ее предложения. Он сложил все вещи в свою сумку. Захватив подземелье и распределив добычу, Ши Фэн направился к углу мавзолея. Затем он активировал механизм для запуска телепортационных ворот. Все вошли в ворота телепортации, исчезая из большого зала мавзолея один за другим. Сразу после того, как все вышли с кладбища Темной Луны, системное объявление города Белой Реки. Поздравляем Уроборос с тем, что он стал первой командой, которая зачистила адский режим кладбища Темной Луны. Все игроки в команде вознаграждаются 10 очками репутации города Белой реки. Системное объявление города Красных листьев. Поздравляем Уроборос с тем, что он стал первой командой, которая зачистила адский режим кладбища Темной Луны. Все игроки в команде вознаграждаются 30 очками репутации города Красных листьев. Система. Поздравляем Уроборос с тем, что он стал первой командой, которая зачистила адский режим кладбища Темной Луны. Все игроки в команде вознаграждаются одним таинственным сундуком с сокровищами, 50 тысяч экспы, 10 очками славы. Глава 108. Потрясение. За пределами кладбища Темной Луны. Это подземелье просто непроходимое. Без команды из игроков 10 уровня, кто сможет его зачистить? Пламенный тигр, который только что вышел из подземелья, выругался. Три раза он входил в кладбище Темной Луны, и ни разу даже не нашел местонахождение босса подземелья до того, как вся его команда падала замертво. Это подземелье просто играло с ними. Повсюду внутри было полно элитных монстров. Даже если они убьют кого-то, все равно будет бесконечный поток монстров, чтобы медленно забить их до смерти. Это было крайне неприятно. Чжанловый нахмурил свои густые брови, его лицо было мрачным, когда он оглянулся на телепортационные ворота кладбища Темной Луны вдалеке. С таким отсутствием прогресса, он уже давно перешел черту просто поражения. Если такая ситуация сохранится, это нанесет ущерб будущему развитию группы. Все отдохните немного. Мы не можем продолжать тратить свое время. Я предполагаю, что прогресс с других гильдий тоже не особо хорош. Они уже должны были умереть несколько раз. Давайте воспользуемся этим шансом. Пока другие гильдии сосредотачиваются на кладбище Темной Луны, совершим набег на подземелье 5 уровня лавовую пещеру отдельными группами. В любом случае, они не смогут покорить это командное подземелье. Мы также можем использовать это время, чтобы быстро повысить наш уровень, сказал Чжанловый, решив отказаться от кладбища Темной Луны. Хотя оставить их имена в списке славы было бы быстрым способом поднять популярность и влияние их гильдии, это совершенно другое дело, если все так же не способны завоевать подземелье. Единственное, в чем они могли соперничать, так это в среднем уровне и снаряжении элитных членов гильдии, а также в том, кто мог войти в город Белой реки раньше всех. На самом деле, не только члены Тени столкнулись с такой ситуацией. Все гильдии во всем регионе города Белой реки были в настоящее время пойманы в ловушку страданий, известную как командные подземелья. Никто не думал, что сложность командного подземелья будет настолько велика, что они окажутся совершенно беспомощными. В играх виртуальной реальности в прошлом внутри подземелья обычно было монстров меньше, чем игроков. Однако в божественном домене число монстров в подземельях значительно превосходило число игроков. Это количество, с которым просто невозможно было справиться. Даже если бы они увеличили число МТ и целителей, которых привели с собой, это все равно было бы бесполезным усилием. Через некоторое время второсортная гильдия, Альянс Ассасинов, тоже вышла из подземелья с унынием на лицах. Что с вами? Это всего лишь несколько смертей. Не забывайте, что каждый раз, когда мы умираем, мы добиваемся значительного прогресса. Рано или поздно мы сможем зачистить подземелье, так что перестаньте чувствовать себя подавленными. Прямо сейчас, мы должны попытаться придумать способ, чтобы пройти через туман. Немного отдохнув, мы попытаемся совершить рейд в подземелье еще раз сегодня, сказал пронзающий сердце в командном чате. Воодушевленные такой речью пронзающего сердца, члены команды вновь обрели уверенность в себе. Все они начали высказывать свои идеи и предложения, намереваясь завоевать кладбище Темной Луны любой ценой. Системное объявление города Белой реки. Поздравляем Уроборос с тем, что он стал первой командой, которая зачистила адский режим кладбища Темной Луны. Все игроки в команде вознаграждаются 10 очками репутации города Белой реки. Системное объявление города Красных листьев. Поздравляем Уроборос с тем, что он стал первой командой, которая зачистила адский режим кладбища Темной Луны. Все игроки в команде вознаграждаются 30 очками репутации города Красных листьев. В то время как различные гильдии раздумывали, стоит ли им отказаться от набегов на кладбище Темной Луны, два последовательных системных объявления сразу же привлекли внимание каждой гильдии в городе Белой реки. Между тем, когда это системное объявление услышали игроки города Красных листьев, они сначала были шокированы, но вскоре стали аплодировать и кричать в поклонении. Уроборос просто слишком потрясающий. Они не люди. Я слышал, что отряд рейдеров в подземелье возглавляла снежная богиня. Моя богиня слишком могущественна. Другие гильдии даже не зачистили нормальный режим, а богиня уже зачистила адский. Так не пойдет. Я хочу присоединиться к Уроборосу. Я был бы доволен, даже если бы мог просто стать слугой богини. Игроки в городе Красных Листьев начали говорить об Уроборосе и снежной богине. Помимо поклонения, их также переполняло благоговение. Одновременно весь район города Белой реки погрузился в какофонию шума. Это что, шутка? Мы даже не можем найти босса нормального режима, так как же Уроборосу удалось даже зачистить адский режим? Лидер гильдии Врат Изумрудного Дракона с проклятиями ударил по столу. Может ли командное подземелье в городе Красных Листьев быть проще? Тогда пронзающий сердце должен был, по крайней мере, уже зачистить нормальный режим. Лидер гильдии Альянса Ассасинов глубоко задумался, посмотрев на системное объявление. В то время как все крупные гильдии все еще испытывали головную боль по поводу того, как получить районное объявление для своей гильдии, словно пытаясь их добить, прозвучало системное объявление. Высшие эшелоны различных гильдий внезапно почувствовали огромное давление, заставляя их быстро ускорять свои набеги. Однако такое давление исходило не из того, что снежная богиня сумела зачистить адский режим командного подземелья. Вместо этого оно исходило из того, что влияние системного объявления было просто слишком огромным. В одно мгновение системное объявление поместило Уроборос на вершину города Белой реки. Игроки, которые были новичками в божественном домене, не обладали обширными знаниями о сильных сторонах различных существующих гильдий. Однако они знали, что Уроборос определенно был лучшей гильдией в городе Белой реки. Они не могли не признать, что выступление снежной богини было слишком ослепительным. По сравнению с самим лидером гильдии Уробороса, у которого было большое количество экспертов под его началом в городе Звезд и Луны, снежная богиня была намного более грозной. Вскоре после появления этого объявления все высшие эшелоны гильдии королевстве Звезд и Луны обнаружили, что недооценили способности снежной богини. К счастью, снежная богиня не была назначена в район города Звезд и Луны, иначе последствия для них были бы невообразимы. Между тем сама Нежный Снег оставалась в неведении относительно того, что в настоящее время происходит в различных областях божественного домена. Она все еще была занята изучением списка славы вместе с Шифеном и другими. Список славы был составлен на обсидиановом камне, который был 3 метра в высоту и 2 метра в ширину. На нем уже выгравировали имена Нежного Снега и других членов команды. Более того, их имена были вырезаны в чрезвычайно привлекательном месте, в самом верху списка славы. На первой строке списка славы большими алыми буквами было вырезано слово «Уроборос». Между тем, под Уроборосом имена каждого члена команды были записаны более мелкими серебристо-белыми буквами. «Брат Фен, смотри, мы в списке, мы в списке». Блэки был близок к тому, чтобы пролить слезы волнения, увидев свое имя в списке славы. После стольких лет игр он ни разу не удостаивался такой чести. Однако не только Блэки вел себя таким образом. Другие члены Патиши Фена также были взволнованы. Они все радовались тому, что смогли последовать за Шифеном, став официальными членами игровой студии «Нулевое крыло». Тем временем различные гильдии, стоявшие в отдалении, смотрели на список славы глазами, полными зависти. Пока будущие игроки будут приходить на кладбище Темной Луны, они неизбежно увидят эти имена, отдавая свое восхищение и поклонение. С другой стороны, высшие эшелоны различных присутствующих гильдий вместо этого смотрели на снежную богиню, Нежный Снег, а на их лицах появились выражения уважения и беспомощности. Всем было ясно, в чем трудность кладбища Темной Луны. Абсолютно никто из них не думал, что адский режим кладбища Темной Луны был проще, чем нормальный. Сложность в адском режиме будет по крайней мере в несколько раз выше. Однако несмотря на все трудности, команда во главе с Нежным Снегом преуспела в набеге на него. Более того, она даже взяла с собой несколько независимых игроков вместо того, чтобы взять самую сильную команду в своей гильдии. Снежная богиня явно превосходила их в плане лидерства и личной силы не по дням, а по часам. Они находились на двух совершенно разных уровнях. В этот момент все эти высшие эшелоны начали думать, что им просто не повезло. Получив назначение в тот же город, что и снежная богиня, их судьба была предрешена стать просто травой, которая оттеняет цвет ее цветка. Нам придется подождать еще 3 дня, прежде чем мы сможем снова войти на кладбище Темной Луны. За это время вы бы хотели присоединиться к нам в рейде на фабрику гоблинов? Нежный снег искренне пригласила Ши Фэна. Хотя нежный снег говорила негромко, снаружи кладбища темной луны было очень тихо. Даже на расстоянии ее голос был очень отчетливо слышен. Высшие эшелоны различных гильдий были ошеломлены. Кто же такой этот Ши Фэн? Снежная богиня фактически приглашала его из одного рейда в другое подземелье. Могла ли снежная богиня в него влюбиться? Однако почему высокомерная снежная богиня влюбилась в такое непривлекательное отродье? Более того, в человеке не было ни малейшего намека на эксперта. Между тем, стоя поодаль, глаза пламенного тигра чуть не вылезли из орбит, когда он сходил с ума от зависти. Ши Фэн не только мог быть в одной команде со снежной богиней, он даже мог оставить свое имя в списке славы. Ненависть пламенного тигра к Ши Фэну немедленно возросла в сотни раз. В тот момент, пока все были шокированы такой сценой, внезапно появились сотни игроков и окружили Ши Фэна и его команду, каждый из них излучал кровожадность. «Сопляк, мы снова встретились», железный львиный меч медленно вышел из потока игроков, послав Ши Фэну холодный взгляд, усмехаясь. Глава 109. Высокомерный железный меч. Этот момент, железный львиный меч ждал слишком долго. Он не мог подавить волнение в своем сердце. Ранее, после провала рейда в подземелье, он решил отказаться от этой попытки. Вместо этого он разбил лагерь возле кладбища темной луны. Однако его постиг шок, когда Ши Фэн и другие благополучно вышли из подземелья, после чего прозвучали последовательные системные объявления. Хотя военный союз вошел на кладбище темной луны, они ничего с него не получили. С другой стороны, команде Ши Фэна не просто удалось зачистить подземелье, а удалось пройти адский режим кладбища темной луны. Хотя железный львиный меч грубый, он все же знал, что выгода от зачистки кладбища темной луны не будет скудной. Излишне говорить, что урожай из адского режима окажется еще более удивительным. Когда игроки военного союза впервые ступили в божественный домен, они не обладали каким-либо значительным богатством или ресурсами. Более того, они были незнакомы с игрой такого плана, как это. Создание гильдии было чрезвычайно сложной задачей. Они должны были расти, конкурируя за элитных монстров, убивая хорошо экипированных игроков за снаряжение и деньги, а также совершая набеги на подземелья. Чем больше становилась их гильдия, тем больше богатства и ресурсов им требовалось. Однако они не могли найти никаких источников дохода, полагаясь только на грабеж, чтобы поддержать работу своей гильдии. Теперь, когда Ши Фэн и его команда зачистили подземелье, это была несомненно хорошая новость для железного львиного меча. Он не только сможет отомстить, но и получит огромную прибыль, убив одним выстрелом двух зайцев. Босс железный меч, посмотри на щит их рыцаря-хранителя. На нем не только вырезаны руны, но он также испускает слабый фиолетовый оттенок, которым обладает только мифриловое снаряжение. Это определенная экипировка, которую они получили с кладбища темной луны. Босс, посмотри на наплечники этого сопляка. Они также испускают фиолетовый оттенок. Это тоже мифриловое снаряжение. Подчиненные железного львиного меча истекали слюной, указывая на экипировку на телах членов команды Ши Фэна. Худшее снаряжение, которое в настоящее время носили члены группы Ши Фэна, имело бронзовый ранг, в то время как у некоторых самым худшим были предметы таинственного железа. Однако у них явно не было этого снаряжения до входа в подземелье. Следовательно, они должны были получить его на кладбище темной луны, что также означало, что вся эта экипировка ранга таинственного железа и мифрила была пятого уровня. Каждый предмет был бесценен. Босс, если бы мы украли все снаряжение и продали его, это решило бы проблему развития нашей гильдии, хихикнув. Дрейфующая кровь посмотрел на экипировку Ши Фэна. Железный львиный меч кивнул, думая, что слова дрейфующей крови имеют смысл. Основная причина, по которой в данный момент их гильдия развивалась медленно, была связана с нехваткой средств. Если бы они украли все снаряжение, которое носила пати Ши Фэна, то проблема нехватки средств была бы решена. Хотя сила Ши Фэна была неплохой, что он сможет сделать, столкнувшись с сотней игроков, даже если поднялся до седьмого уровня. «Пацан, даже не думай сбежать сегодня. Будь благоразумен и сдай все свое снаряжение, компенсируй мне 10 золотых монет, и позволь мне стереть тебя обратно к нулевому уровню. Тогда я буду считать этот вопрос решенным. В противном случае, приготовься удалить свою учетную запись и начать все сначала». Железный львиный меч посмотрел на Ши Фэна, усмехаясь. Ши Фэн огляделся вокруг, обнаружив, что железный львиный меч привел с собой более 130 игроков. Среди них большинство игроков находились на третьем уровне, их экипировка была ужасной. Только чуть более 30 игроков достигли пятого уровня и использовали бронзовое снаряжение. Между тем, железный львиный меч был самым сильным из всех этих игроков. На нем был бронзовый сет четвертого уровня. В данный момент применяем тактику «бей и беги», убегая к лесу. Их число сейчас слишком велико, так что будет плохо, если нас окружат, объяснил Ши Фэн в командном чате. Вот и хорошо, у меня уже давно руки чешутся кого-нибудь покалечить, ответил Блэки, потирая кулаки. Остальные члены группы Ши Фэна начали смеяться. Они уже давно хотели проверить свое новое снаряжение. Их сердца желали убивать. Если бы каждый из них мог убить двух игроков, это была бы прибыль 2:1. Если бы они могли убить троих или больше, то получили бы огромную выгоду. В этот момент Нежный Снег вышла из команды и, посмотрев в сторону железного львиного меча, мягко произнесла: «Е Фэн, мой друг, интересно, можешь ли ты сохранить Уроборосу лицо и забыть об этом?» Каждый из Уробороса уже мог сказать, что игроки из Военного Союза были здесь ради мести, и их целью был Ши Фэн. Они задавались вопросом, что же Ши Фэн сделал, чтобы разозлить их. Неужели он пытается в одиночку сразиться с целой гильдией? Как и ожидалось, каждый эксперт будет иметь свой уникальный характер. Даже Ши Фэн не был исключением. Тем не менее, Военный Союз являлся простой гильдией. Поскольку Уроборос уже проявил себя, пока у высших эшелонов Военного Союза были хоть какие-то мозги, они, естественно, должны были знать, что нужно отступить. В конце концов, Уроборос был намного сильнее Военного Союза. «Отойди в сторону, тупая клюка. Мне плевать на Уроборос. Если ты хочешь помочь этому отродью, я и с тобой разберусь». Железный львиный меч выругался в плохом настроении. Хотя Нежный Снег и в самом деле обладала потрясающей красотой, снаряжение, которое она носила, было еще более ослепительным. Особенно это касалось черного рунического меча в ее руках. Просто взглянув на него, можно было сказать, что это было высококачественное мифриловое оружие. Так уж случилось, что он тоже нуждался в таком оружии. Более того, если он избавится от Нежного Снега, то сможет распространить свое имя по всему божественному домену. Он убьет двух зайцев одним выстрелом. Однако железный львиный меч не знал, что из-за его небрежного замечания все кладбище Темной Луны пришло в торжественное состояние. Все присутствующие игроки в шоке смотрели на железного львиного меча, внутренне восхищаясь его храбростью. «Значит ли это, что вы намерены начать войну с Уроборосом?» Выражение лица Нежного Снега помрачнело, а ее тон внезапно стал холодным. Хотя Нежный Снег небрежно произнесла эти слова, мороз, исходивший от ее слов, чувствовался даже теми, кто не был вовлечен. Члены Уробороса тоже молчали, не смея издать ни звука, наблюдая за Нежным Снегом. Рассерженная Нежный Снег, никто из них не видел такого раньше, да и не хотел видеть. Однако прямо сейчас нашелся дурак, который действительно осмелился обозвать ее. Это был первый раз, когда они стали свидетелями такой сцены. Они больше не осмеливались представить, что произойдет.